в бесконечной цепи других самоосуществлений, стало бы, требует от него постоянной адаптации к другим. Если говорить о самоосуществлении писателя, оно множественно. Он писатель, поскольку осуществляет себя, поскольку раскрывает для других их собственные пути самоосуществления во всей ценности, вкладывая в каждого всего себя, всякий раз становясь иным и оставаясь все тем же. Маркс дает такую формулу о писателе. Писатель отнюдь не смотрит на свою работу как на средство. Она сама цель. Она в такой мере не является средством ни для него, ни для других, что писатель приносит в жертву ее существованию, когда это нужно, свое личное существование. Подобно религиозному проповеднику, хотя и в другом смысле, и он тоже следует принципу повиноваться больше Богу, чем людям, людям, к числу которых принадлежит и он сам со своими человеческими потребностями и желаниями. Иными словами, задача писателя – изобразить человека не таким, каким тот представляется другим, а каким является на самом деле, и он – вкладывая в него самого себя, проверяет, до какой степени тот верен самому себе. Стал быть, писатель тем более является писателем, чем полнее осуществляет эту задачу, то есть чем проникновение изображает всю полноту человеческого бытия в каждом отдельном человеческом существовании. Человек присваивает себе свою разностороннюю сущность разносторонними способами, то есть как целостный человек. Каждое из его человеческих отношений к миру – зрение, слух, обоняние, вкус, чувство, мышление, созерцание, ощущение, хотение, деятельность, любовь – словом, все органы его индивидуальности – равно как и те органы, которые даны непосредственно в форме общественных органов, являются в своем предметном отношении или в своем отношении к предмету присвоением последнего. Присвоение человеческой действительности и его отношение к предмету – это осуществление человеческой действительности. Поэтому оно столь же многосторонне, как многосторонние существенные свойства человека и формы деятельности его. Человеческая деятельность и человеческое страдание, рассматриваемое по-человечески, это самонаслаждение человека, писал Маркс. Это написано будто о Пушкине. Это так ложится на поэзию и личность Пушкина. Тут прежде всего вопрос о цельности человека. Он целен при непременном обладании такими тремя свойствами, как опора для себя в самом себе же, как отношение к миру, как к единому и неделимому целому, вследствие чего и восприятие себя в его составе в таком же роде, наконец, отношение к своим деяниям, как неотъемлемым от страданий, оборотной стороны наслаждений. Свой взгляд на человека, предназначенного быть цельным в своем человеческом бытии, чего бы это ему ни стоило, Пушкин изложил в пространной при его лаконизме и принципиальной по своему характеру рецензии на книгу итальянского писателя и мыслителя Сильвио Пеллико об обязанностях человека. Сильвио Пеллико 10 лет провел в разных темницах и, получа свободу, издал свои записки. Изумление было всеобщее. Ждали жалоб, напитанных горечью, прочли умилительные размышления, исполненные ясного спокойствия, любви и доброжелательства. Признаемся в нашем суетном зломыслии.